Я хотел взять ее на открытие и показать, к открытию чего она приложила руку. У Мэлли была школа, и мне казалось, она слишком юна для такого. Поначалу она сильно расстроилась, что Зара пойдет, но я поговорил с Мэлли, и мы решили, что Санни, наша соседка, зайдет присмотреть за ней. Я пообещал Мэлли показать отель и пообедать с ней где-нибудь на следующей неделе. Райан. Разве человек в 15 лет недостаточно взрослый, чтобы побыть без присмотра один вечер? Питер. Полагаю, это зависит от ребенка. Райан. Вы имеете в виду подростка? Питер. Хорошо. От человека. Мэлли год назад потеряла маму и была крайне подавлена эмоционально, что совершенно естественно. Я пытался не навязываться, дать ей погоревать по-своему. Я пытался ей сочувствовать, но то, что она делала... Наверное, она проверяла мои границы. Райан. Каким образом? Питер. Когда Мэлли думала, что я не замечу, она могла тайком стянуть бутылку вина из подвала. Она не раз возвращалась домой слишком поздно после встречи с друзьями, и мне было совершенно очевидно, что она выпивала. Обычные подростковые дела, но в отсутствии Линды я совсем не понимал, как вести себя в таких ситуациях. Нелегко говорить об ошибках, которые я совершал с Мэлли, нелегко в них признаваться. Я чувствую сильную вину за те случаи, когда не видел, когда не защищал ее. Пауза. Райан. Может быть, возьмем паузу, сэр Питер? Питер. Сквозь кашель. Нет, все в порядке. Итак, на чем мы остановились? Вечеринка в честь открытия. Как я уже говорил, Мэлли не должна была там присутствовать. За неделю до события Мэлли зашла к Санне на мороженое и каким-то образом тайком налила водки себе в напиток. Домой она пришла знатно подвыпившей. Я винил в этом скорее Мэлли, а не Санни. Но доверие исчезло к обеим сторонам, и я не знал, с кем еще можно оставить дочь, кто будет свободен в таком срочном порядке, кто мог бы присмотреть за ней так, как мне нужно. Так что в момент помутнения рассудка я разрешил ей пойти на открытие. Но чтобы она ни на секунду от меня не отходила, я изо всех моих чертовых сил старался сделать так, чтобы для нее там было ужасно скучно. Я представляю себе ваш следующий вопрос. Вы спросите меня, что на ней было надето. Ну, тут Мэлли меня обскакала. Я ясно дал понять, что она должна надеть что-то адекватное. И когда за час до того, как должны были подать машину, она спустилась вниз в черном платье по колено с серебристым кардиганом-накидкой, честно сказать, у меня отлегло. Я думал, придется раз 10 сказать «иди переоденься». Мы подъехали к отелю, и я первым вышел из машины, чтобы открыть девочкам дверь. За огражденной зоной толпились около дюжины фотографов, вспышки камер слепили меня, и все, о чем я тогда мог думать, это как бы быстрее проводить девочек внутрь. Так что я не обратил внимания на Мэлли, когда она вышла из машины без кардигана, а ее адекватное черное платье оказалось платьем с открытыми плечами и почти на 10 сантиметров короче на бедрах. Мэлли отошла от меня, повернулась к фотографам и начала позировать, словно профессионал. Рука на бедре, сияющая улыбка, так, словно она делала это всю свою жизнь. И именно эта фотография со скаленной улыбкой моей 15-летней дочери, которая больше уже не была папиной дочкой, она-то и попала во все таблоиды. Тяжелый вздох. Так что вы понимаете, почему я терпеть не могу эту фотографию. Каждый раз, когда я ее вижу, в памяти всплывает все то, что потом случилось с Мэлли. Впервые в жизни я по-настоящему почувствовал, что теряю контроль. Райан, теряете контроль над чем? Питер, я думаю, только родитель сможет по-настоящему понять ответ на этот вопрос. «Девушка про город». Блог о сплетнях и бреднях. 14 марта 2003 года. «Народ, я знаю, вы все хотите, чтобы я сейчас говорила про свежие, или лучше сказать, текущие, слухи про развод кое-какого лондонского футболиста со своей женой. Но давайте лучше поболтаем о сегодняшней фотке 15-летней Мелани Лэнг в метро. Ну какая же милашечка! Дочь отельного магната сэра Питера Лэнга. Ну вы знаете, отели Лэнг Хотел, с которых в каждом городе понатыкано. Ну чего я спрашиваю, конечно, знаете. Короче, это его отели, а Мелани — маленькая отельная принцесса, которой, хоть мы об этом и не знали, нам так не хватало в наших жизнях. У меня для вас есть прогноз из рубрики «Эми первая об этом сказала». Мелани Лэнг отправляется к звездам без обратного билета. И я этого жду не дождусь. Я уже на ней немного помешана. Какие волосы! Какая нахальная улыбочка! Комментарии. Мелани Лэнг такая красивая, тащусь от ее волос. Вот бы мне такие. Любому понятно, что у нее есть все данные. Для 15-летней девушки это слишком откровенное платье. Моей дочери 16, и я ни за что бы не позволил носить ей что-то подобное. По-моему, она ходячая реклама испорченного ребенка и плохого воспитания родителей. Уже люблю ее, но не так сильно, как тебя, Эми. Ну, конечно, она будет звездой. Ее папа миллиардер. Он, наверное, заплатил, чтобы это фото опубликовали в газетах. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. Несмотря на трагическую утрату своей матери, Мелани продолжала добиваться блестящих результатов в учебе под пристальным присмотром своего отца. Терри Байфорд, учитель на пенсии. «Меня зовут Терри Байфорд. Я был учителем в частной школе Святого Августина в Южном Лондоне. Я преподавал и Мелани, и Заре на протяжении их учебы в школе. Зара была блестящей ученицей и главой школьного совета. Она была крайне прилежной и вежливой со всеми учителями. Но некоторых девочек по каким-то непонятным причинам совершенно не любят, и Зара, к сожалению, была одной из таких девочек. Она ничего такого не сделала. Насколько мне известно, ее не дразнили и не задирали. У нее просто не было много друзей.